Мы начинаем следующий урок Зогара 149 на странице Куф Хет 108. Четвертая строчка текста Зогара от Каф Бет. Напоминаю, что мы находимся где-то в середине очень важного маамара Маамар де Таанин Хамры, то есть маамар погонщика ослов, как мы знаем. И одна из он один из самых, скажу, не самых, но уж довольно довольно большой, занимает большой объем, где-то страниц 40 текста Зогара вместе с Гасулам. И рассматривается аспект, феномен Гмар Тикуна, поднятие в Атик, и сопоставляется с душой, одной из величайшей души, которая когда-либо сошла в наш мир, когда-либо сойдет в наш мир, Беньягу бен Йехояда, величие души которого и корень души которого сопоставим с Атиком и явлением Гмар Тикуна. Мияда ваередалав башавет бадина кашья. Точка. Ваигзол это ханит мияда хамицари. Точка. И Зохар приводит и стихи из Шмуэль Бет. И вторая книга Шмуэля, где говорится об этой великой душе Беньягу бен Йехояда. «Де мигагиша ата итмане мине, велогави бияде ле альмин, точка, вегаргейгу беханито, точка». Следующая страница Куф Тет. Альгагу хова демаха багагу мате. Мет. Вело айл ле ара кадиша. Вейтмане негурада мисрей. Очень тонкая тема. Это так высоко, что здесь какой-либо комментарий или какой-либо иначе, чем Гасулам дать или пояснить что-либо, получится только слова. Ибо для того, чтобы это вобрать в себя адекватно, надо, необходимо постижение. А это, на это нужна работа, работа над собой, работа с текстом. Гасулам, возвращаемся на нашу исходную страницу, Гасулам, ссылка буквы Каф Бет, Куф, Букуф Бет, извиняюсь, 102. Мияд ваере далав вегомер. Мияд ваере элав башевет. Цитирует место из Шмуэль Бет, книги Шмуэля 2, Перек Каф Гимель, 23. И там слова такие есть. Мияда, и сразу же Ваерет Алав Башевет. И он спустился на него со скипетром. Скипетр – это атрибут власти. И что это такое? Он объясняет нам Зохар. Гайну бадинкаше, то есть жестким дином, строгостью закона. Точка. Вайксоль – это ханит мията мицри. Точка. Другой фрагмент. Там же Вайкзоль, и он отобрал силой. Егзоль, он это от глагола, который означает, кстати, ограбить. Или же отобрать силой, что то же самое. И он отобрал силой копье из руки египтянина. Точка. Гайну. Кимиоташа нимна мимену амате шуаханит влагая от биядо леолам. Гайну, то есть кимиоташа, что с этого момента нимна удержана была от него амате, как мы говорили, мате, да, как мы называли это мате, палка, не палка, как она называется, у Моше была, что у него было носило, а? Посох. Посох, вот, совершенно. Что это, то есть посох, что этот посох, что это копье, да, как буква ВАВ, копье, наверху как бы наконечник. Вот это также и посох, он также вот сделан как бы палка, как стержень, как бы, и вверху такой набалдашник такой, это похоже также на букву ВАВ, это как копье, да, которым Моше чудеса делал, как мы говорим. Вело я от биядо леолам, и оно, и он, как мы говорим, посох, и он уже больше не был в его руке никогда. Веяргейгу беханито, следующий фрагмент, он говорит, веяргейгу, и он убил его, его копьем, то есть копьем. Точка. Айну. Шемешума то ахет, шехика это села, баматега гу, гу мет, вело них нас, ла арица к душага, это уже говорится, мы видели, помним, что это говорится о Моше, что он как бы согрешил, как мы учили, ударил по села, а по села нельзя было ударять, это было говорить, ибо это бина. И вот это об этом он говорит. Гайну, то есть, шебешума то ахет, что из-за того греха, шехика это села, баматегагу, что он ударил села, скалу, которая бина, баматегагу, этим посохом, гумет, он умер. Вело них на асларцах душа и не был введен в святую землю, на святую землю. Да? Его называли же, мы говорили, помнишь, его называли египтянин, потому что он вырос в этой стране, пришел из этой страны, вырос полностью, созрел там, в Египте. Веор зе нимна ми Исраэль. И вот этот свет удержан от Израиля. Это все перевод нашего «от». Следующий абзац. Лагавина дворим. Яшли скор кан коль амидбаэр лаэль. Ки Микоаха зивуга гадоль де атик йомин. Лоая царих лейтбатель рак абон левадо. Вело клаль гасаг. Вазгая текев абон оле венаса саг ленецхию. Эла митохши гасаг вегабон гаю двуким яхдав. Нитбатель гама сага им габон. Ше алькен нехраву бентайм. Амигдашин вихуле айен шам. Лавина дворим, чтобы понять эти слова, если скоро необходимо вспомнить здесь Коля Мидбаэрла Эль, все, что пояснено выше. В скобках дает он ссылку, где. Ки микоаха зивуга гадоль, ибо в силу великого зивуга, сила великого зивуга Атика Йомина, Лога я царих не требовалось аннулировать лейтбатель рак, то есть, лучше сказать, в утвердительной форме, требовалось аннулировать только бон, аннулировать в смысле не совсем хорошее слово, так мы это произносим, этот лейтбатель, то есть, чтобы он как бы разошелся, как сахар растворяется в воде, да? Растворился как бы. Вело клаль гасаг, и совсем не саг. То есть только бон должен был как бы исчезнуть. И ни в коем случае не саг. Ваз гаятекев абон, и тогда бон поднялся бы сразу и стал бы сагом, да, как саг ленецкиют, навечно. Эла митохша саг ва бон, но так как саг и бон были скреплены вместе, нитбатель гама саг има бон, то как бы растворился, мы говорим, не говорим, растворился, то как бы прекратился также и саг вместе с бон. Шалидейхен, что таким образом Нехраву, Бентайм были между тем уничтожены Амигдашин, святости, то есть два храма, первый и второй храмы в Иерусалиме. По силам, конечно. И то, что там на земле было, это сопровождалось уже как, это уже было как бы результатом того, что Вехуле и так далее, Айен Шам. Читай там. Умиото атаам нитбатла гама арат Моше ливней Исраэль. Кигу од хата бьотер бедвара хибур шель бхинад абон и масаг алидей хаката села. Каналь. Точка. Умиото атаам, и по этой причине нитбатла, скажем, пропала также, исчезла, можно сказать, нитбатла, также исчезла также свечение Моше Израилю, дословно детям Израиля. Кигу от хата, ибо он еще, он, Моше, еще согрешил еще более. Бидвар Ахибур в отношении связи, соединения Бон с Сагом тем, что ударил села, ударил скалу, которая села, бина, как сказано выше. Велахен ваеред элав башевет бадина каша. Кибитуль асаг наса бадина каша. Ки баймет. Эйн ло шум хибур им абон. Убитуль абон. Эйну ногея элав клаль. Точка. Здесь очень важная вещь. Смотри, потому что связь между Малхут и Биной, видим мы здесь тоже вот эту связь между Бон и Саг. Тоже та же самая параллель, потому что Бон и Саг – это как Малхут и Бина. И даже ту же связь можешь видеть, отсюда можешь видеть также и взаимоотношения, связь между Малхут и Биной в каждого состоянии. Как вверху, так и внизу есть принцип. Велахен, и поэтому Ередалав Башевет, и поэтому стих говорит, и он спустился к нему со скипетром. Изогор поясняет Бадина Кашья, жестким дином. Кибитуль, ибо исчезновение саг на са Бадина Кашья было сделано, произведено с жестким дином. Кибаэмет, ибо, собственно говоря, нет у него абсолютно никакой связи с Бон. Слушай, видишь, как внимательно, что он говорит про Сак, кто же самое пробина. Убитуль Габон, Эйнонагея Лавклар, и исчезновение Бон не имеет к нему вообще никакого отношения. То есть, да, то есть Бон, то есть Малхут стояла в под Хохмой, да, помнишь? И тогда это в мире Никудим, а в мире Ацилут она стояла в Кетере, в Бине Кетер. А как он говорил нам, то есть в любом случае Малхут стояла в Бине. Как, в каком бы парсуфе ни было, она всегда в Бине. Связь связывается с Биной. Ибо у нее есть связь только с Биной. И когда в течение 6000 лет, я начинаю повторяться, но неважно, чуть-чуть, в течение 6000 лет исправления она там находится. А потом в Гмар-Тикун нет уже места этим, кончаются все исправления. И тогда эта Малхут возвращается на свое место, и как бы нет ее уже в том месте, где она была соединена с Биной. А Бина, которая была тогда, она сама себя как бы уменьшила, то есть ради этой Малхут, которая поднялась к ней, взяла от Малхут. Но это только, как сказать, добавка, следующее состояние ее. А на самом деле она ничего от нее не убыла. Правильно? Ведь бина – это отдача. И как бы она, что бы она ни делала, как бы она ни уподобилась нижнему Малхут, что она тоже желает получить, ну, чтобы отдать, но неважно, все равно получить, так как делает нижняя бина, Ишсуд, да, или семь нижних бины, что они получают, но ради отдачи. Все равно в ее сути самой нет этого дина. Я потому что только отдача есть. Но вот этот, это вот дин, когда кончается, когда прекратило, как бы прекращает свое существование бон, то то место, то, то, то соприкосновение, то свойство бины, или, как мы говорим, как говорит он, парцуфа сага, которая была связана с этой, с боном, там есть, конечно, дин, вот тот дин, который приобретен был тем, что она была связана с бон. И вот он говорит нам здесь. «Ки зе сода катува евада», следующая страница, «камивилы мала басибах эц кардамон». И он приводит нам стих, очень-очень тяжелый стих, собственно говоря, стих из псалмов. Псалмов, как, по-моему, на русском, по-русски, да? Псалм 74, стих 5 и 6. И очень тяжело просто переводить его. Это одна из величайших и самых тонких, тонких книг, духовных книг, которые из всего Танаха. И абсолютно непереводимое. Ну, я немножко просто переведу, как вот обычно традиционно его переводит. Вот этот стих, пятый и шестой. Мы пока пятый, он цитирует нам. «Евада кэмэви лэмала бисвах эц кардумот». Подобен он тем, что поднимают топор на заросли древесные. Видишь, поднимают топор, вот это и ощущение дается, то, что там передается таким языком, как поднятие топора на заросли древесные, да, чтобы отрубить их. То есть чувствуется в этом, конечно, явление дин. Дина-кашья. Следующая страница. Страница Куф Тет. 109. Гасулам, правая колонка. И в конце первой строки он продолжает. Продолжает он вот этот следующий стих, шестой стих, вот этого псалма. Ваата, а в тексте у меня стоит написано В ад. Да, может быть, это В ата? А у меня хорошо, значит, ошибка здесь у меня в этом. У меня маленькая книжоночка есть. В ата. Хорошо, значит, это правильно. В ата Питухега яхат Бехашиль В Хейлапот И Галамун. Очень тяжелые слова там стоят, но неважно. И переводится она так. «И ныне все украшения его молотом и топором разбивают». Конечно, здесь ощущается этот слова, которые передают тяжелый, жесткий дин. И он объясняет. Ки михамата алат ва гамтакат амалхут ва алията эля бина наса атак мо мыви лемала Бесавах эц кардамот. Кигама сага нитбатель биглаля ли язо. Он объясняет, видишь, я немножко так хотел объяснить, как он раньше явление говорил, что Малху, что это бина, что Малхут, Бон как бы опустился вниз на место Малхут, а он объясняет это иначе. Ки мехамат аллат, ибо из-за поднятия и подслащивания Малхут, алита эля бина, и ее поднятия к бине, то есть наоборот он говорит, это просто другой момент. Наса так мо стало теперь как кмо мы вилы мало как он привел вверх выше бесавах эц кордамонт в зарослях зарослях древесных зарослях как он говорит нам топор в древесных, в зарослях древесных, как в этом стихе. Киегам асага, ибо также и сага прекратил свое существование, можем сказать. Беглаль алиязу из-за этого поднятия. Дагайну. Векашиль, векелафот, векелафот, егаломон. То есть, он использует слова из шестого стиха. То есть, молотом и топором разбивают. Векашиль, векелафот, это вот молотом и топором разбивают. Понятно, что для нас стихи это второстепенные, очень важные, там все стоит в самой лаконичной и лаконичной форме. Но понять нам никто ничего не может понять из псалмов. Я говорю, я знаю, о чем я говорю. Я старался проникнуть в них любыми путями, традиционным способом. Ничего невозможно, ни традиционным, ни не любым другим способом иначе, чем только через пояснение Зогара и Ари. Нет, ну что почему? Потому что пояснить, как можно пояснить то, что стоит выше постижения человека? Никак. Сначала, чтобы постичь что-то, надо, мы знаем, надо подняться на эту ступень. И никто не может подняться на ступень псалмов. Да, никакой исследователь Торы не может подняться иначе, чем через Зогар и то есть через Кабалу, через Зогар и через Ари. Слушай внимательно, что я пробую сказать с моим бедным языком, потому что невозможно совершенно. И поэтому не дотрагивайся до псалмов иначе, чем через вот тем, что ты изучаешь Зогар. Мы будем изучать еще и специальный здесь Зогар, где сам Зогар, который разбирает псалмы. Это все надо изучать. Везе шомер. Ваекзоль это аханит мияда мицри, де мигаги шаата и тмане мине. Велогавы биядеа ле альмин. И это то, что он Зогар говорит. Зогар цитирует это. Ваекзор это ханит. Ваекзоль, и он отобрал у него копье. И он отобрал копье из руки египтянина. Миагишаата. Да мигагишаата, что с того момента Емана Мине была удержана, он был удержан от него посох. Велогавы бы ядела Альмин, и не был он уже у него в его руке никогда. Киаханит гая шаях баймет. Либон каналь. Смотри внимательно, что он говорит. Ибо копье относилось, собственно говоря, к бон, как сказано выше. Валькен нибатлага ратоле альмин. Киабон ацмо нитхадеша харках. Венаса сагда ницхиют. Валькен эйн од иньян лишимуш амате бифхината ка. Если он поясняет нам. Валькен и поэтому нитбатла гайрату, как сказать, я уже говорил, это прошла как бы его, и прошло его свечение, перестало существовать его свечение вовеки. Кигабон, ибо Бон, сам Бон, Нитхадеш, затем обновился и стал сагом навечно. Валькен, и поэтому Эйн от Иньян Лашимуш, Амате, и поэтому нет больше уже аспекта использования. Пользование посохом в аспекте удара, чтобы ударить им. Уже не нужно ударять посохом по Малхут. И поэтому он отобрал это копье у него Ашем. Везе Шеомер. Ваяр Гейгу Беханито. Аль-гагу хова димахе багу мате мет. И это, что он говорит, вайгаргейгу баханито, и он убил его копьем. Аль-гагу хова за то прегрешение, что он ударил тем посохом, и вот он умер. Килулей низгар лишамеш имо рак бацур вело басела. Лога я пхината сак митбателет има бон. Влога я мед эла оле текев ливхината сак. Смотри, какая великая вещь, что проделывал Моше в пустыне. И что он должен был привести? Он должен был привести народ к Мартикун. То есть и килим получения к Мартикун. Смотри, что он говорит нам. Килулей низгар, ибо если бы он, Муше, если бы он был осторожен, чтобы пользоваться им, посохом, только в отношении к Цур, к скале Цур, то есть к Малхут, вылобас басела, а не применять его к села, ударить по села. Лога Япхината Саг, тогда аспект сага не был бы, не пропал бы вместе с Бон. Лога Ямет. И он бы не умер. Эла Ола Текев, но поднялся бы сразу же к аспекту сага. Везе шеомер вело ал леара кадиша. Ки эрец Исраэль гусот алията бон эля саг. Валькен никра ара кадиша. Киамохен дебина, мы гамирим, азба некраим кодыш. О, здесь потрясающе, что нам говорит. Смотри внимательно. И все в одном человеке, конечно же, да, мы рассматриваем это в частном плане. Конечно, есть общий аспект, но нас он не интересует. Нам от этого не будет лучше, от того, что мы будем изучать это в общем аспекте. Мы изучаем общий аспект, ибо общее и частное, общее, но из общего учим мы частное. Понятно? А сам, как там Израиль, как это там вне тебя, тебя совершенно не должно интересовать. Какая польза будет тебе от того, что ты изучаешь? Все, Зохар и Тора, все говорит только о твоей душе, чтобы исправить душу, показать, как исправить человеку душу индивидуального человека. Везе шеомер, это что он говорит, Зохар, вело ал аракадиша. И Ашем ему тоже сказал, что он не войдет в страну, на землю Израиль, на святую землю. Ашем сказал это Моше из-за греха этого. И вот он на арамите это переводит. Вело ал, и он не вошел в святую землю, святую землю. И вот здесь он великие вещи поясняет. Ибо Эрец Исраэль, ибо земля Израиля, Гусот Алият – это суть поднятия Бон к Сага. Валькен, и поэтому Никра называется это Аракадиша, святая земля. Ты смотри, что мы изучаем. Никто этого не понимает. Никакая религия этого не понимает. Ни евреи не понимают, ни Ватикан, никто, ни христиане, ничего не понимают. И евреи тоже не понимают, что такое святая земля. Это состояние, видишь? Ки гамохин де бина амирим азба. Ибо тогда мохин бины светят в ней. И вот эти мохин называются кодыш, святость. Ара, земля, это малхут, а святая земля, святая от слова кодыш, кдиша, of кодыш, слово кодыш, святость, а она приходит от бины. Да, Абу Има мы читали, не кодыш, святость. И вот эти мохин, которые приходят от бины на землю, в Малхут, вот это, они называются святые. Поэтому Аракадиша, святая земля. Точка. У ватерам гмара тикун, шиеш аль йод ваеридот. Алькен еш хурбанот выгалу йод. Аваль бигмара тикун еш арабон басага ленецхиют. Шугусот эрец Исраэль камувар. И здесь тоже потрясающе. Смотри внимательно, что, как он говорит, какую великую перспективу он показывает нам. Если знаешь цель, если цель светит, и она настоящая цель, истинная цель, а не просто выдуманное что-то, а безусловно будет исполнена, и ты знаешь, что она созидательная будет, то она тебе светит, и уже сейчас можно получить от этого гмар-тикуна. У ватерам гмар-тикун, а ранее, до гмар-тикуна, что еш альйот в еридот, когда есть подъемы и спуски, алькен еш хорбат, поэтому, что в это время, что до гмара тикуна есть подъемы и спуски, поэтому есть хурбанот в еридот, есть разрушение, и есть раскрытие, разрушение того, то есть имеется в виду само, спуск, он сопровождается вот этим, этими разрушениями. И раскрытие вагалуйот. Sorry, извиняюсь. Вагалуйот. Не, я неправильно. Видишь, как это очень важно, как посмотреть на слово. Есть разрушение и, как называется, евреи были сильны и ссылать, как бы, изгнание, совершенно верно, изгнание. Видишь, как я даже запутался. Почему? Потому что изгнание имеет тот же корень, что и гаала, что и освобождение и спасение. Да? Гаала, только там еще входит в нее тогда еще буквочка алеф добавляется внутри вот этого корня. А здесь что он говорит нам, что в этот догма Артикона есть подъемы и спуски, и поэтому есть разрушение и изгнание. А в Гмар Тикун, однако, но в Гмар Тикун Ишара Бон останется Бон в саге навеки. Шаусот, что это суть Эрец Исраэль, земля Израиля, как пояснялось. Велоте ге йотер шум галут, и уже больше не будет изгнания. Понятно? И то, что он говорит нам сейчас о общем, об общем Гмар Тикуне, что будет, когда будет полностью Гмар Тикун, имей в виду, он, это состояние мини-Гмар Тикун сопровождается также и в каждом, и можно найти, имеет место и в каждом нашем отдельном состоянии. То есть тогда светит вот это, вот этот общий Гмар Тикун светит в каждом состоянии, есть такой момент. Это как общий Гмар Тикун? Ну, это мини-Гмар Тикун, который мы испытываем в состоянии шаббата. Да? Не значит, что в субботу, как ты знаешь. А в каждом состоянии также есть состояние шаббата. Но и есть общий шаббат, вот этот последний, то, что он называет Гмар Тикун, это еще выше всех состояний шаббата, полностью, полное исправление, когда уже нет больше изгнания. Потому что в состоянии шаббата даже уже не испытывается, слушай, очень попробуй внимательно послушать, не испытывается состояние изгнания внутри человека. Все же он говорит обо всем, говорит он внутри человека. То есть в состоянии шаббата нет ощущения изгнания. Это интересно, да, потому что в состоянии шаббата клипот не ощущаются. Но это не значит, что их нет еще. Потому что еще нет общего Гмар Тикуна. И даже нет у человека и своего полного индивидуального Гмар Тикуна. А поэтому, и что это означает, что тогда получается, какое же состояние, почему же тогда в шаббат они как бы не трогают человека? Мы уже учили об этом, еще будем учить, что они как бы прячутся от в шаббат, в состоянии шаббат, клипот не могут выдержать, потому что приходит и тарута ле-эйла, возбуждение свыше. Но это временная вещь. Почему? Что это означает шаббат? Означает, что ты поднял, смотри внимательно, поднял все свои света из-под хазе, вот это состояние шаббата. Еще раз послушай, слушай внимательно. Что ты поднимаешь не просто отдых какой-то от чего-то. Отдых — это что-то такое, может сопровождаться шаббатом, может и нет. Это означает, что шаббат — это внутреннее духовное действие. Что означает? Что ты поднимаешь все света под хазе, над хазе, это как бы твой ацилут. А там оно остается как бы пустым. Неважно. Важно, что ты в ацилуте, в своем ацилуте, то есть ты над хазе, и ты над хазе светит свет. Ты получаешь свечение свыше, до хазе. Еще есть чуть-чуть места, еще есть еще чуть-чуть под хазе. Мы называем, что мы там, где еще есть какое-то свечение. Но мы это все поднимаем, где как бы это называется тхум шаббат, еще добавочная территория, которая добавляется к шаббату. Но мы об этом, мы это упускаем, здесь не место этому. То есть все это поднимаешь, все света снизу поднимаешь вверх, и получается, что не ощущаешь как бы нижнюю часть, там, где нет еще совершенства. А все, но все света у тебя как бы у тебя есть, но они над хазе. В Гмар Тикун, какое же отличие индивидуального шаббата, или общего шаббата, и состояние Гмар Тикун? Состояние Гмар Тикун — уже света будут на своем месте и под хазе. То есть не надо будет уже вот этого поднятия, опустошения того места, где под хазе, чтобы быть отделенными от присасывания клипот. А в Гмар Тикун уже все, не надо будет этого, потому что клипот уже не будет, и тогда все опустится, как бы сказать, поднимется духовно, а на самом деле опустится вниз к сферотам под хазе, каждого состояния, то есть вообще в общем плане, и до включая Малхут. Понятно, да, что такое изгнание и что такое Гмар Тикун, что такое Шаббат? Изгнание — это когда ощущение неполноценности, истинной неполноценности того, что свет не может поступить на свои места под хазе. Понятно? Это ощущение галут, ощущение изгнания. Мы поднимаемся вверх в текст Зогара от Куф Гимель Минашлишим. Ахи Нехбада. Собственно говоря, это одно предложение. Эту точку я надо было бы убрать. И это одно предложение, один стих, двоеточие. Эйлин шлишим, шана алайн. У меня есть в нашем документе, видишь, а у меня стоит точка здесь. Да, да игу натель минегон в ангит летат. У меня его и гугавы натель виткарев валь гашлоша лоба. Инон гавы и атьян легабы ве гавы ле бравата де либа. В игу ло гавы ати легабейон. Очень-очень-очень тонко это. Очень, ну и самых, что мы здесь учим, вот эта часть, вообще этот, это... этот маамар, это часть, вот эта вторая часть вот этого, этого маамара, очень-очень-очень тонкая и требует большого внимания, большущего утоньшения. А оно зависит только от тебя, больше ни от кого. Ты должен дать утоньшение. Ты должен и ты можешь дать утоньшение. Самое главное. А в это надо верить, и надо верить. Это значит поднимать все вектора вверх. И безоговорочно, без того, чтобы что-то оставлять по изучении Зогара самому себе. Ничего не, у тебя не исчезнет из твоих собственных желаний, устремлений в этом мире, этого мира, духовном, в любых отношениях. Но в этот момент ты должен развить, только заниматься полностью тем, настрой быть, должен быть от Зогара, чтобы соединиться с тем, что ты здесь изучаешь. Мы опускаемся в Гасулам. Правая колонка. Ссылка от Каф Сурикуф Гимель, 103. Минашлишим. Гохи выхуле. Выгомер. Минашлишим гохиних бады. Гейлухем шлишим шана эльйонот. Шугу гая локеях меген вегемших лемата. Умегем гу гая локеях вид карев. Точка. Стих там также говорит о 30. Я не буду опять давать ракурс, в котором это все там написано. Еще раз, мы ничего не можем понять из прямого перевода или слов Святого Писания. Но у него было, у Давида, царь Давид, у него было 30 самых высоких подданных его. И вот он говорит о месте Беньягу Бен-Йехояда. Он был один из этих 30. И вот что он говорит нам. Стих говорит так. Минашлишим гохинихбад. Из 30 самый уважаемый, значимый. Эйлухемашлишим шана ильянот. И вот смотри, пожалуйста, что он говорит. Что такое эти 30? Это 30 высших годов. Что он брал из них вигемших лемата и притягивал к низу, вниз. Умеген из них он брал Вейткарев и приближался. Точка. Вейда шлуша лоба. Точка. И вот смотри внимательно, что еще он говорит. А к трем он не приходил, не доходил. Гэм гаю баим элав, они пришли к нему. Венотним ло и дают, и они и давались ему, были даны ему бахефетслев, в желании сердца. Вегуло байлеем, а он не пришел к ним. Вот это очень весьма высочайшая вещь, что мы сейчас учим. Мы знаем, что все, что мы учим, это семь нижних сферот. Это есть мир, да? Зеирапин и Нуква. Агар, мы знаем, что сами настоящий гар мы не можем постичь. Это только будет в Гмар-Тикун. Гар – это три сферот. И вот, вот этом, об этом он нам говорит. И буду забегать вперед, он сам нам расскажет. 32. Пируш, пояснение. Гар шоэн хабад, некраим шлашим. Пожалуйста, смотри, что он говорит. И как можно понять этот стих из Писания без кабалы? Абсолютно невозможно. Гар, три первые сферот. Шоэн хабад, что это? Хабад, хохма бина даат, некраот шлишим, они называются 30. Я потому что, ты подумал бы, почему кетер нет, кетер хохма бина. Здесь имеется в виду, мы знаем, что Заиранпин вообще не имеет 9 сферот, а вместо кетера у него даат пришел на его место. Так вот, это они называются хохма бина и даат, называются 30. Они, это 30. То есть, он говорит, гимель сферот шиколь ахат нехлелет меесер, шэн клаль хамохин хамирим бешит альфышни. Левая колонка. Венишмат беньягу абаа миазивуга гадольде атик йоми. Амикабец Михоль Эйла Азивугин, Дешите Альфы Шни, Басод, Раф Палим, Омекапцель, Бакома Ахат. Шихи Бен Ягу Бен Йогояда Канал. Точка. Возвращаемся в правую колонку. Есть 33 строчка. Да, и ну то есть гимель сферот, три сферот, шеколь ахат нехлелет бы эсэр, что каждая состоит из 10. Шеген, что вот эти 30, они общее число, скажем, мохин, общее количество мохин, можно сказать, которые светят в течение 6000 лет. Левая колонка. Венишмат беньягу аба. А душа беньягу аба, которая пришла, то есть пришла, которая появилась. Меазивуга гадол де атик йомин, от великого зивуга атика йомина, амекабец, который собирает из всех этих зивугим 6000 лет, в сути, Рав Пуалим Умыкапцея. В сути, это уж как Зохар говорит нам, вот это как бы определение вот этому, как великие делами, великие деяниями Рав Пуалим Умыкапцея, и который из Торы взято, и тот, который собирающий. И мы это учили в Зогаре, будем еще видеть это, что Рав Баалим – это как бы мужская составляющая, Мекапцеэль, собирающая – это женская. Бакума Ахат в одном уровне. Все это соберется, все эти зивуги, все продукты этих зивугов, все в одном. Шеги Беньяу, что вот это уровень, что это Беньягу бен Йогояда, как сказано выше. Точка. Немца. Шигумы кабель умит хабед. Миколь эйлу шлошим ашана айлайн. И что ж такое получается? Что же он самый один из важных, самый важный, что там было написано, что он самый важный из всех этих 30. Что это значит? Получается, что он получающий и наиболее, и самый получающий, больше всех, из сильнее всех получает. И уважаемый, почетный из всех этих высших 30 лет. Везе шомер де игунатель минегон ве ангит летата. Шогунотель мегамохин дешлишим шана. Веним шахим эляни шама шело летата басов, басов кулам. И вот смотри внимательно, что он сделал. Что вот это за душа? Какое вот это вот то, что вот сравнимо с состоянием Мартикун? Шигун отеля мегамохин, что он берет от мохин 30 лет, то есть от мохингар к Мартикуна. Выним шахим и притягивает их к своей душе вниз. Душа-то его вниз, вниз, внизу была, конечно. Басов кулам в конце всего. Точка. Уминейгу игу гавы натель вейткарев. Ки коля кома шело, и рак мимар шелаках векибец, мязиву гим шелагем шибау базе ахар це канель. У меня его игу гавенатель, и от них он брал и приближался. И коля кумашило, ибо все и весь его уровень, а я рак мима был только от того, что он получал и собирал от их зивугим, которые приходили один за другим. Продукты этих зивугов в течение 6000 лет. Каналь, как сказано выше. Вим кользе. Вейля шлоша лоба. Инон гавы и атьян легабы. Вейя гавы ле баравата де либав де игу логавы ате легабейон. Вим кользе и тем не менее, смотри. Веля шлуша к трем. Даже из этих из 30 вот из этих, то их к наивысшим трем, лоба. Лето, смотри внимательно. К трем высшим лоба. Он не пришел. И нон гавы атьян легабы, они пришли к нему. Понятно, о чем он говорит? То есть, если это касается Атика Йомина, смотри внимательно, что он говорит нам. Что это касается, все он говорит, взял весь гар, кроме первых трех. То есть головы Атика, то, что три первые сферот, головы Атика, там, где спрятана Малхут де Малхут. Голова, непознаваемая голова. А кто был там? От чей? Кто единственный, который корень которого был там? Конечно же, Иешуа, мы же учили об этом. И вот нам еще раз подтверждение, еще раз из Зогара, что он величайший из всех этот Беньягу бен Йехояда, он брал из всего гара, кроме этих трех первых. То есть из 30 сферот он брал только, как мы называем, хабад, конечно, это говорит, это не кетер, но да, он соответствует кетеру, то есть вместо, как бы, в творении, относится к творению, и вместо кетера, выступает вместо кетера, потому что мы знаем, что кетер, сам кетер, это Иешуа. Видишь, да? Еще раз подтверждение у нас. Здесь нет кетера. Он не говорит нам три первых. А здесь вот здесь один из самых важнейших, тончайших моментов, который нам также подтверждает и дает нам, подтверждает величайшую роль и совершенно уникальное место Иешуа. Мы видим, что величайшая душа человечества. То есть Беньягу бен Йехояда он брал из трех первых, и три первые он не называет кетер здесь, а называет только хабад. То есть вместо кетера здесь выступает дат. То есть, как и у нас, у всех, у нас, у всего творения, у нас у всех дат это вместо кетера. Потому что кетера никак нельзя заменить. У нас мы не можем, нет кетера, посмотри на человека, у него нет короны от природы. Есть голова, там есть мохин, а короны нет. А вот корона наша это Иешуа. И поэтому мы видим здесь, что он брал все, кроме трех первых. А эти три первые, они как бы соотносятся с тремя, с головой Атика. Голова, которая непознаваемая. Место источника корня души Иешуа. В им кользе, и тем не менее, одиннадцатая после точки, Валя шлуша к трем. Лоба, он не пришел. И нон гавеатьян легабе, они были даны ему. Выягавы ле и он и даны ему баравата де либо. Они были даны ему в желании сердца. В игу логавы, то есть, значит, сверху были даны ему. В игу логавы атья легабейго. А он не пришел к ним. То есть, не поднялся туда, к, скажем, как мы говорили, к голове Атика. К трем первым. Киафаль пи шеген, шехем натнуло, коль малато анизгава беравата де либо. Им коль зе, гу ло яхоль лаво эцлам. Ахар зе, улакабель от мехем. И он поясняет нам. Киафаль пи, ибо несмотря на то, что они были даны ему, вся его, все его величие несравненное величие в его баравата де либо в желании сердца, как говорит Зоар, им кользе, тем не менее, гуло яхоль лаво эцлам, он не может к ним прийти. Затем улыкабель от мигем и еще получать от них. Вегу миатаам ханаль. Кимитох битуля масах ты бон нит батлу ло гам кен масах де сага. Внишар ли бли масах. Валь кен ло гая яхуль лаво эцлам ла лот ман улыкабель мигем от. Протесающий, как он нам это великолепно поясняет. Гу митаами это по причине, как сказано выше. Кимитох битуль, ибо из-за аннулирования масаха бон, нитбатель ло аннулировался у него, да, аннулировался у него также масах сага в нишарбли масах, и он остался без масаха. А без масаха как же можешь ты поднять ман, чтобы получить что-то? Валькен лоая яхоли, поэтому он не смог прийти к ним, то есть поднять ман, улыкабель меген, вот, и еще получить от них еще более.